Это тоже стимулирует, хотя и по-другому. Где она, та, с которой я не мог бы представить себя, живущим всю жизнь? Почему их столько? Почему у меня только одна жизнь? Мне уже лучше. Я наелся хорошей каши, пропитанной душистым бульоном и приправленной большой порцией перца, который зажег пожар у меня во рту. Я ее обожаю. Нет, я без ума. Поправила бы меня моя Элоди. Короче, я слопал 2 вертела мяса и 2 сосиски. Я спокойно приканчиваю полбутылки сиди Брагима, откинувшись на спинку стула, от души наслаждаясь красотой жизни. Я сдерживаю отрыжку, хотя много раз считал, что на земле ислама это проявление изысканной вежливости, но так как на практике я никогда не видел, чтобы какой-нибудь араб или кабил предавался на публике этой изысканной привычке, я предпочитаю воздержаться. Саид лениво приближается к моему столику, спрашивает, уверенный в ответе: «Хорошо поели?» Я похлопываю себя по животу, он смеется. «Маленькую рюмочку?» «Спасибо, Саид. Не надо спиртного, и так очень хорошо. Кофе?» «Я уже заказал его малышке». Саид берет стул, садится, делает лицо человека, собирающегося сказать важную вещь. «Вы видели того человека?» «Какого, Саид?» «Того, что только что вышел. Он разговаривал со мной». «Нет, я не обратил внимания. Я думал о своем романе. Он у меня всегда крутится в голове. Но я не хочу разочаровывать Саида. Я говорю: а, того человека? Ну да. Дело в том, что этот человек — мой самый лучший друг». Я одобрительно киваю, чтобы показать, до какой степени польщен оказанной мне честью и доверием. Саид продолжает: «Это мой лучший друг, но сам он об этом не знает». Я удивленно смотрю на Саида. «Что все это означает, Саид?» «Это значит, что я решил, что он мой друг. Я для него сделаю все, что угодно, но я никогда об этом ему не говорил. Он мой друг в моем сердце». «Но он тоже считает вас своим другом?» «Этого я не знаю. И это мне все равно. Он мой друг. Я думаю о нем, как о моем друге, моем лучшем друге. Этого достаточно. Вот и ваш кофе». Саид поднимается и скромно удаляется. Ему надо было кому-то открыться. Я горд, что он счел меня достойным этого. И я принимаюсь думать о том, что, может быть, по всему огромному миру рассеяно много одиноких людей, тоже избравших своим одиноким сердцем лучшего друга, который даже не знает об этом. Так же, как доблестный рыцарь из куртуазных романов выбирал одну даму из всех и посвящал ей свою жизнь и свои подвиги. Так же, как бывает тайная безнадежная любовь, когда даже не мечтаешь, что однажды на тебя обратят внимание, должны существовать залежи горячей дружбы, бескорыстной преданности, скрытые в самых тайных глубинах души мужчин и женщин, о которых не знают сами обладатели, которые умрут вместе с их щедрой душой. В общем, как в сонете Арвера о дружбе. А может быть, Саид просто старый, романтичный, болтливый